Гу, гу. Мгновенно, когда эти двое появились в воздухе, они оба тут же разделились на две части. Внезапно появились два божественных солдата небесного наказания и две приливные улитки сокровища, и все четверо одновременно бросились к Бруку. Что случилось? Брук, стоявший рядом с древним деревом Каллан, мгновенно побледнел, увидев это. К его удивлению, это оказалось настоящим козырем Есюаня. Спящая скала большой мечты, сражающаяся против его короля шимпанзе Черной Ваджры и короля летающих каменных драконов на расстоянии, была просто прикрытием. Свист, свист, свист. Пока он думал об этих вещах, он маневрировал древним деревом Каллан, чтобы опустить его ветви. И они были брошены в двух приливных улиток сокровища и двух божественных солдат небесного наказания, преобразованных крыльями грозового облака небесного наказания. Затем он был вынужден в спешке сделать руками еще одну мудру. Еще один зеленый свет был послан в каменного короля летающих драконов вдалеке. Таким образом, каменный король летающих драконов внезапно немного увеличил свою скорость и ринулся назад. Что? Что? Увидев это, все укротители зверей были ошеломлены. Было столько неожиданностей подряд. Вначале никто не думал, что Есюань победит. Особенно когда Брук в одно мгновение призвал трех зверей на серебряном уровне, они думали, что Есюань точно проиграет. В конце концов, даже если бы это они противостояли Бруку, они не обязательно выиграли бы этот бой. Однако это было за пределами их самых смелых мечтаний, что за такое короткое время на поле боя произошло так много неожиданных происшествий. Есюань, чей уровень развития был всего лишь промежуточным бронзовым уровнем, только что оставил большинство из них в пыли. Несмотря на отличное выступление Брука, Есюань все же загнал его в тупик. Бум! В этот момент, когда многочисленные люди были ошарашены, божественные солдаты небесного наказания, преобразованные крыльями грозового облака небесного наказания, и образ улитки сокровища, созданный приливной улиткой сокровища, показали свои козыри перед лицом древнего дерева Каллана. Они совершенно не обращали внимания на свои травмы. Стараясь изо всех сил, они с огромной силой врезались в подавляющие ветви древнего дерева Каллана. Мгновенно они создали отверстие в ветвях древнего дерева Каллана. Бум! Как только появилось отверстие, крылья грозового облака небесного наказания вернулись к своему обычному виду и произвели гром небесного наказания в небе. Гром небесного наказания двинулся через отверстие к Бруку, который прятался в ветвях. Стоп! Увидев это, коса с планеты Драконий Рог, казалось, был разочарован. Затем он переместил свое сознание, и с неба упала воля. Он остановил гром небесного наказания, созданный крыльями грозового облака небесного наказания, с огромной энергией разума. Увидев это, Есюань понял, что битва окончена. Итак, он отозвал всех своих зверей обратно в логово зверей. «Было приятно сражаться против тебя». Стоя на поле, он сложил руки чашечкой перед стоящим вдалеке Бруком, который все еще был в оцепенении. Затем он позволил Лил Ван унести его обратно к зрительской трибуне. Есюань из университета Цзянчжоу. На данный момент в команде Лазурной планеты. Многие укротители зверей смотрели на него с любопытством, вопрошанием и потрясением. Глава 163. Фруктовое дерево серебряной звезды Есюань. Он выиграл. Когда Брук показал, насколько он силен, и все думали, что он победит, и потеряли надежду на победу. Есюань каким-то образом призвал могущественного зверя. Используя его таланты некоторых других зверей, он даже создал отверстие в звериной команде Брука. У Брука было три зверя на серебряном уровне. Однако он все еще не смог победить Есюаня. В этот момент все смотрели на Есюаня по-разному. Те укротители зверей на бронзовом уровне должны были быть того же уровня, что и Есюань. Раньше они даже думали, что Цзянчжоу сошел с ума, когда заметили Есюаня в команде, отправленной на планету Драконий Рог. Как посмел Цзянчжоу послать укротителя зверей на промежуточном бронзовом уровне, чтобы участвовать с ними? Однако, когда Есюань выиграл первый бой, все они почувствовали смущение. Судя по тому, что только что показал Брук, ни у кого из них не хватило наглости пообещать, что они могли бы сделать лучше, чем то, что сделал Есюань, если бы их отправили в первый бой, чтобы противостоять Бруку. Есюань из университета Цзянчжоу. В этот момент все они выучили это имя наизусть. Многие из них даже смотрели на Есюаня с желанием сразиться с ним. Есюань был сильным, но все они были студентами университета и были примерно одного возраста. Никто не хотел бы быть затмеваемым другими. Отличная работа. Когда Есюань вернулся к команде, Он услышал голос Ренья. Есюань повернул голову, чтобы посмотреть на Ренья, стоящую с несколькими укротителями зверей на уровне претендент вдалеке, и смотрящую на него с улыбкой. Есюань выдохнул. Он был в большом напряжении в борьбе с Бруком. К этому времени он, наконец, смог немного расслабиться. Есюань. В то же время раздался голос Ван Тяньшаня. Ты очень хорошо выступил в этой битве. Хорошо отдохни. Когда все закончится, ты получишь ресурсы, которые заслуживаешь. Даю слово. Есюань посмотрел на Ван Тяньшаня. В толпе он сразу заметил Ван Тяньшаня. Он кивнул Есюаню издалека. Получу ли я жидкость первичной жизни? Есюань задумался, получив обещание Ван Тяньшаня. Согласно информации Ренья, жидкость первичной жизни можно было применять к зверям выше бронзового уровня. Если бы ее было достаточно, было даже возможно повысить двухзвездного зверя на уровне бронзы до уровня серебра на высокой скорости. Поэтому он был очень взволнован, задаваясь вопросом, сколько жидкости первичной жизни он получит. При этом жидкость первичной жизни была полезна не всем зверям. Например, крылья грозового облака небесного наказания, приливная улитка сокровища и спящая скала большой мечты. Эти три особых зверя не будут реагировать на жидкость первичной жизни. Однако Лил Ван, у которой была плоть и кровь, абсолютно точно могла использовать первичную жизненную жидкость. Что касается тираннозавра, Есюань не был уверен, сможет ли он использовать первичную жизненную жидкость или нет. Однако, когда уровень тираннозавра повысится до бронзового уровня, он найдет способ заставить его подняться в звездах. Он сделает из него небесного тираннозавра. По мере того, как он эволюционирует в небесного тираннозавра, его янтарный аспект постепенно трансформируется в форму звездного зверя, у которого будет плоть и кровь. К тому времени он точно сможет использовать первичную жизненную жидкость. Небесный тираннозавр. При мысли о следующей эволюционной форме тираннозавра Есюань не мог не ожидать увидеть ее. Согласно описанию редактора зверя, небесный тираннозавр на бронзовом уровне будет более 60 футов в высоту и более 120 футов в длину от головы до хвоста. Он полагал, что к тому времени на его спине можно будет даже построить небольшой домик. Есюань. В этот момент Хотонг, Буцзян и еще несколько человек подняли ему большой палец, увидев, как он летит обратно к команде. Выступление Есюаня в этом бою было блестящим. В результате другие смотрели на команду из Цзянчжоу иначе, чем раньше. Есюань, я полагаю, у меня будет соперник, когда Лига Сотни Академии снова начнется через несколько лет, воскликнул Фан Луатянь, увидев, как Есюань приземлился рядом с ним. Он был укротителем зверей на серебряном уровне. Как и Хотонг, он тоже достиг пикового серебряного уровня. Однако при мысли о том, как быстро Есюань рос, он не мог не чувствовать давления. Это правда, что Есюань спас его сестру. Более того, Есюань тоже произвел на него хорошее впечатление. Но если Лига Сотни Академии будет проведена снова, он абсолютно не проявит милосердия к Есюаню, потому что к тому времени он будет представлять университет Чжунчжоу. Есюань повернул голову и посмотрел на Фан Луатяня. Но, может быть, я не приму участие в Лиге Сотни Академии в том же году, что и ты. Может быть, он не примет участие? Фан Луатянь поднял бровь. Он подумал, что Есюань был просто скромным. В конце концов, судя по тому, как быстро совершенствовался Есюань, он, вероятно, догонит Фан Луатяня через 5 лет. Что касается Фан Луатяня, с его талантом он был уверен, что через 4 или 5 лет будет участвовать в Лиге Сотни Академии от имени университета Чжунчжоу. Бум, бум. Пока они разговаривали, из команды вылетел еще один укротитель зверей с лазурной планеты. Этот укротитель зверей начал отчаянную битву с укротителем зверей с планеты Драконий Рог. Когда началась битва, Есюань и другие повернули головы, чтобы посмотреть на поле битвы. Бои между укротителями зверей обычно не занимали много времени. В большинстве случаев драка заканчивалась через 3-5 минут, или даже за меньшее время. Некоторые бои длились 7 или 8 минут. Это уже было довольно долго, и это происходило только спорадически. Разбивающий костяной дракон Ваджры, пламя падающего сердца, покрывающее небо зеленое демоническое рух. Есюань во время просмотра определил атрибуты всех зверей, участвовавших в битве. Все укротители зверей, прошедшие квалификацию для участия в этом соревновании, были лучшими молодыми укротителями зверей в двух кланах, и ни один из зверей, с которыми они заключили контракт, не был слабым. Со временем осталось всего несколько боев. В этом процессе можно было заметить, что общая сила Ся была намного лучше, чем у клана Драконьего Рога. Проиграв несколько раз подряд, клан Драконьего Рога решительно изменил свою стратегию. Они приняли стратегию, которую генерал Тянь Цзи использовал в скачках. Они начали посылать более сильных укротителей зверей, чтобы конкурировать за области с относительно меньшими ресурсами. С тех пор Лазурная планета тоже проиграла несколько боев. Бу Цзян, Тан Мэнса и Хо Тонг также закончили свои бои один за другим. Тан Мэнса очень не повезло. Ей довелось столкнуться с солидным укротителем зверей из клана Драконьего Рога. Бой был отчаянным, но в итоге она проиграла. Бу Цзян и Хо Тонг одержали победу. Затем настала очередь Фан Луатяня. Этот парень был ужасно силен. Он был последним укротителем зверей, посланным Ся. Когда бой начался, он вызвал только трех зверей и нокаутировал противника, на которого клан Драконьего Рога возлагал свои надежды, всего за 2 минуты. Более того, среди трех зверей, которых он призвал, один был 4-звездным, 2 других были 3-звездочными. Это означало, что он, должно быть, использовал какую-то панацею с некоторыми эволюционными рецептами, чтобы поднять ранг своих зверей. Врожденный бамбуковый звон меча, 4 звезды уровень зверя, серебряный, пик, способности, энергия 10-футового меча, перекрещивание энергии меча, непрекращающаяся энергия меча, перезвон бамбукового музыкального меча, божественный музыкальный удар бамбукового меча, 3-футовый лед в Северном море, незавершенный, происхождение неизвестно, 3 звезды уровень зверя, серебряный, высокий, способности, 3-футовая ледяная река, поле ледяной реки, превращение ледяной реки в дракона, вековой холодный лед, бесконечное пламя южного мина, незавершенное, происхождение неизвестно, 3 звезды уровень зверя, серебряный, высокий, способности, бесконечный огонь, 9-кратная детонация, трансформация южно-минской ярко-красной птицы. Когда Фан Луатянь вызвал своих 3 зверей, Есюань сразу же определил все их атрибуты. Он обнаружил, что 2 зверя с меньшим количеством звезд, которые были у Фан Луатяня, на самом деле имели большой потенциал, пока Фан Луатянь сможет найти подходящие для них эволюционные рецепты и использовать их, чтобы приготовить для них панацеи. При этом, поскольку у Фан Луатяня не было редактора зверей, ему было бы трудно это сделать. Это звери экзотического огненного и экзотического ледяного типов. Идея пришла в голову Есюаню, когда он определил атрибуты 3 зверей Фан Луатяня. Он подумал, что если будет шанс в будущем, он может попытаться найти и заключить контракт со зверем этого типа. Си Хаонэнь. Когда все бои закончились, пожилой мужчина по имени Коса из клана Драконьего Рога вышел из их команды. Он подошел к укротителям зверей на уровне претенденты Ся и посмотрел на одного из них. Мгновенно, когда Коса подошел, все из Ся посмотрели на него. Старейшина Коса, это соревнование уже закончилось. Итак, мы будем распределять спорные участки в соответствии с соглашением, которое мы подписали ранее. Что вы думаете? Увидев, что Коса смотрит на него, пожилой человек из команды Лазурной планеты сказал, подняв голову. Это был Си Хаонэнь. Он был самым сильным среди укротителей зверей уровня претендент, которых Ся прислала на этот раз. Без проблем. Голос Косы звучал немного хрипло. На этот раз клан Драконьего Рога провел 36 битв против Лазурной планеты. Однако они выиграли только 9 из них. Более того, среди областей, которые они выиграли, их ресурсы были средними среди 36 областей. Что же касается самых богатых ресурсами районов, то им достался только один из них. Такой результат поставил его в тупик. Ему было интересно, как он объяснит это их императрице после возвращения. Однако, Коса сказал после паузы, «Я хотел бы попросить вас о кое-чем. Мы готовы подарить вам горы Цанюэ. Взамен мы хотели бы вместе с вами развивать долину Красного Пламени. Господин Си, что вы думаете? Они хотят вместе с нами развивать долину Красного Пламени?» Все укротители зверей уровня претенденты Ся онемели. «Старейшина Коса, не могли бы вы сказать мне, что с этой долиной Красного Пламени? Почему вы так цените ее?» Вопрос сделал лицо Косы странным. «Вы не знаете, но вы послали такого сильного укротителя зверей бронзового уровня в первый бой, вы послали его соревноваться за область, которая должна была быть самой бедной ресурсами. А чем, черт возьми, вы думали?» В данный момент он чувствовал себя очень сложно. Он думал, что Ся также узнали секрет долины Красного Пламени. Но к этому времени он понял, что Ся ничего об этом не знали. Си Хаонань и другие были немного смущены. Они бы потеряли долину Красного Пламени, если бы по ошибке не послали Е Сюаня в первый бой. Однако это оказалось счастливой ошибкой. Недавно в долине Красного Пламени зародилось новое тайное царство. В этом новом тайном царстве растет фруктовое дерево Серебряной Звезды, информацию о котором можно найти в исторических материалах. Знаете ли вы, какой эффект имеет плод этого дерева? А именно плод Серебряной Звезды. Фруктовое дерево Серебряной Звезды, глаза укротителей зверей уровня претенденты Ся загорелись. Глава 164. Много достижений Серебряный Звездный Плод, ты имеешь в виду тот эволюционный ресурс, который может заставить некоторых зверей на серебряном уровне быстро перейти на пиковый серебряный уровень? Си Хаонань спросил Касу, приятно удивившись. Хотя Си Хаонань не нуждался в плодах Серебряной Звезды, они были жизненно важным эволюционным ресурсом для укротителей зверей на серебряном уровне. Кроме того, согласно тому, что написано в исторических материалах, фруктовые деревья Серебряной Звезды каждый год приносили плоды Серебряной Звезды. Более того, вырастал один звездный божественный плод каждые 10 лет. Звездные божественные плоды могут быть даже полезны для некоторых зверей на уровне претендента. Да, Коса покачал головой с кислой улыбкой. Тем не менее, Е Сюань запросил так много премиальных эволюционных ресурсов, которые ему на самом деле не нужны. Зачем? Ответ был достаточно ясен для Косы. Должно быть, это Ван Тяньшань. Должно быть, он сказал Е Сюаню сделать это тайно. Он бросил взгляд на Ван Тяньшань. Он полагал, что Ван Тяньшань, должно быть, намеревался использовать эту возможность, чтобы обокрасть его. Этот старый придурок. Коса снова молча выругался на Ван Тяньшаня. Однако, хотя Е Сюань действительно просил слишком много эволюционных ресурсов, и все их уровни были алмазными, Коса оказался в состоянии дать ему все эти эволюционные ресурсы. Это оказалось его пределом. Если бы Е Сюань попросил эволюционные ресурсы уровня мастера, он бы не согласился, чтобы они не спорили. Это было бы абсолютно невозможно. Но то, что спросил Е Сюань, было только эволюционными ресурсами алмазного уровня. Думая об этом, он не мог не бросить на Ван Тяньшаня еще один взгляд. Он полагал, что только Ван Тяньшань, укротитель зверей уровня претендента, как и он сам, мог знать его предел. Фу! Он глубоко вздохнул, размышляя. Затем, глядя на Е Сюаня, он сказал: «Хорошо, я приготовлю эволюционные ресурсы, о которых ты просишь. Большое спасибо, старейшина Коса». Е Сюань был рад услышать ответ Косы. Он запросил все необходимые эволюционные ресурсы для тираннозавра, чтобы повысить его уровень до небесного тираннозавра. По сравнению с эволюционными ресурсами, которые понадобились для повышения уровня молниеносных крыльев грозовой тучи до крыльев грозовой тучи небесного наказания, то, что нужно тираннозавру для эволюции, было еще более ужасным. Все эти эволюционные ресурсы находились на алмазном уровне. Однако, даже если тираннозавр превратится в пятизвездочного зверя на бронзовом уровне, максимум, которого его потенциал позволит ему достичь, был алмазный уровень. Но именно по этой причине Е Сюань с нетерпением ждал следующего обновления и эволюции тираннозавра. Он задавался вопросом, насколько он улучшится после этого. «Ха-ха, старейшина Коса, вы действительно очень щедры». Ван Тяньшань расхохотался, когда услышал, что Коса согласился на просьбу Е Сюаня. Смех Ван Тяньшаня заставил Косу бросить на него взгляд, но Коса ничего не сказал. Однако Ван Тяньшань, по-видимому, не станет винить Косу только за это. Счастлив ли Коса, для него совершенно не имело значения. Главное, что он был в хорошем настроении. Но самое главное, это то, что они что-то приобрели. Это нормально, что ты проклинаешь меня. Даже если бы ты тысячу раз хотел обругать меня, я бы все равно хохотал. Подумав об этом, он снова поднял голову. Старейшина Коса, так когда я смогу отвести Е Сюаня в это тайное царство с врожденным духовным бассейном, чтобы его звери могли искупаться в бассейне? Он видел Лил Ван и тираннозавра Е Сюаня, когда они были на базе Тяньшань. Он знал, что они вот-вот достигнут бронзового уровня. Для них это был критический момент. Обычно Лил Ван и тираннозавр смогли бы повысить свой уровень за 10 с лишним дней. Но 10 с лишним дней – это еще довольно много времени. Этот врожденный духовный бассейн на планете Драконий Рог мог ускорить поглощение предметов Лил Ван и тираннозавра. Если бы они могли принять там ванну, им потребовалось бы всего один или два дня, чтобы подняться до бронзового уровня. По его оценке, После их обновления как раз прибыли бы призовые жидкости основной жизни Есюаня. Я скажу об этом стражникам. Можешь заходить, когда захочешь, сказал Коса. Отлично, ответил Ван Тяньшань. Затем он повернулся к другим людям рядом с ним. Мои дела уже сделаны. Вам нужно что-нибудь еще, если понадобится, скажите старейшине Косе. Ван Тяньшань лишил этих людей дара речи. Думаешь, мы такие же бесстыжие, как ты? Конечно, самое главное, что Есюань пришел сюда не с ними. Даже если бы они чего-то хотели, у них не было бы причин просить. Ну, вот мы и пришли к соглашению по этому поводу. Сделка есть сделка. Поскольку Ван Тяньшань был удовлетворен, Коса снова посмотрел на Си Хаонэня. Без проблем. Си Хаонэнь кивнул. Они получат горы Цинюэ и половину Северного Ледяного Поля в обмен на возможность соревноваться с планетой Драконьего Рога за тайное царство с фруктовыми деревьями Серебряной Звезды на честной основе. Это был определенно хороший бизнес для них. Конечно, по сравнению с ними, планета Рога Дракона может нуждаться в плодах Серебряной Звезды больше. Поэтому такой обмен не был потерей для планеты Рог Дракона. Это был беспроигрышный вариант для обеих сторон. Поэтому он сказал своему подчиненному немедленно составить соглашение. И Коса тут же подписал с ним соглашение. В этом мире будут уважать только людей с хорошей силой. Но после подписания соглашения, если возникнет какая-то проблема, по крайней мере одна сторона сможет иметь законное основание для обвинения другой стороны во имя справедливости. Фу. Полдня спустя, стоя плечом к плечу на звере Ван Тяньшаня, златокрылом зеленом рухе, Есюань и Ван Тяньшань приземлились перед Зеленой долиной после 7- или 8-минутного полета. «Ты король Тяньшаня из Ся?» Перед долиной охранники планеты Рог Дракона спросили их, увидев, что Ван Тяньшань и Есюань сошли с златокрылого зеленого руха. «Да, это я», — ответил Ван Тяньшань. Затем он повел Есюаня в долину. В этой долине был вход в тайное царство с врожденным духовным бассейном. Глава 165. Злой рев дракона господин король Тяньшаня, старейшина Коса, сказал нам, что если вы и ученик из Ся приедете, вы можете войти в тайное царство, которое мы охраняем, в любое время. Увидев Ван Тяньшаня и Есюаня, охранники немедленно подошли, чтобы встретить их. «Ну, пожалуйста, возьмите этого молодого человека в тайное царство. Спасибо». Ван Тяньшань улыбнулся и кивнул охранникам. Затем он сказал Есюаню, повернув голову: «Есюань, оставайся здесь и сосредоточься на совершенствовании. Я вернусь сюда через 2 дня, чтобы забрать тебя». «Спасибо, мистер Ван». Есюань сразу же кивнул. На этот раз Ван Тяньшань действительно оказал ему большую услугу. Одни только эволюционные ресурсы алмазного уровня уже были полезны, не говоря уже о других вещах. Без Ван Тяньшаня он задавался вопросом, сколько времени ему потребовалось бы, чтобы собрать эти эволюционные ресурсы. «Ха-ха, без проблем. Если только ты не забудешь обо мне, когда в будущем станешь зрелым укротителем зверей». Ван Тяньшань рассмеялся. Затем он попрощался с Есюанем и уехал на спине златокрылого зеленого руха. Есюань останется здесь на 2 дня. Ван Тяньшань определенно не стал бы ждать его здесь. Что касается рисков, имея Есюаня на своей территории, нынешняя планета Рога Дракона будет относиться к нему как можно лучше. Ни у кого бы не хватило наглости причинить ему вред. В этот момент, когда Ван Тяньшань ушел, увидев Есюаня, стоящего там в одиночестве, охранники из Драконьего Рога в долине обменялись взглядами. На их лицах мелькнуло загадочное выражение. Затем к Есюаню подошел охранник. Глядя на Есюаня, он спросил: «Господин Е, когда вы собираетесь войти в тайное царство?» Коса говорил с ними до того, как Есюаня и Ван Тяньшань пришли сюда. Поэтому они знали не только имя Ван Тяньшаня, но и имя Есюаня. «Я хочу войти в тайное царство сейчас, если это возможно», — сказал Есюань. Прежде чем прийти сюда, он услышал от Ван Тяньшаня и других, что плоды Серебряной Звезды в тайном царстве с фруктовыми деревьями Серебряной Звезды созреют через несколько дней. Он хотел пойти туда, чтобы посмотреть, если бы у него было время, потому что это была отличная возможность для него. Студентам было разрешено оставить себе 1/3 фруктов Серебряной Звезды, которые они получат в этом тайном царстве. Им нужно было только передать 2/3 фруктов. В дополнение к этому, 2/3, которые они сдадут, будут конвертированы в очки заслуг в их соответствующих университетах. Таким образом, он не мог терять много времени. «Ну, тогда мы отведем тебя туда сейчас же, Есюань». Охранник среагировал сразу. Затем он пошел впереди, чтобы показать путь, и Есюань последовал за ним. Они вместе пошли в долину. Кстати, Есюань. Однако, когда они шли, охранник вдруг что-то вспомнил. Он сказал: «Поскольку этот ваш визит неожиданный, кроме вас, есть несколько людей с планеты Драконий Рог, которые также совершенствуются в тайном царстве. Надеюсь, вы не будете возражать». «Да», — Есюань был удивлен. Он не ожидал, что там также совершенствуются члены клана Драконьего Рога. Однако это тайное царство, в конце концов, принадлежало планете Драконий Рог. Он уедет через 2 дня, так что он не особо возражал. Поэтому он кивнул охраннику. Увидев кивок Есюаня, охранник показал таинственное выражение, которое быстро промелькнуло на его лице. Затем он повел Есюаня к космическому водовороту в конце долины. Этот космический вихрь – космический канал, ведущий в тайное царство. «Есюань, я оставлю тебя здесь. Надеюсь, ты хорошо проведешь там эти дни». Охранник остановился, улыбаясь Есюаню. «Я надеюсь, что ты получил там то, что хочешь». Есюань улыбнулся. Затем он попрощался с охранником и сразу же прыгнул в космический канал перед ним. Ух! Вскоре Есюань выпрыгнул из канала и оказался в тайном царстве с множеством зелени. Он поднял голову и увидел в воздухе 2 золотых солнца, похожих на 2 глаза дракона. Конечно, это были не совсем солнца. Они были чем-то, созданным тайным царством. Есюань увидел небольшое дымящееся озеро с облаками и солнечным светом над ним примерно в 300 футах от того места, где он стоял. Очевидно, что это маленькое озеро было в точности врожденным духовным бассейном в этом тайном царстве. Есюань был немного взволнован, увидев маленькое озеро. Он направился туда, как только увидел его. Однако, когда он только начал идти, он вдруг услышал несколько красивых голосов с озера. Говорят, что в команде, которую прислала сюда лазурная планета, на этот раз есть гений по имени Есюань. Он даже победил Брука. Вы слышали об этом? Как я могу не знать? Бой произошел утром, а новости разошлись всего через несколько часов. Я никогда раньше не видел церулянцев. Мне интересно узнать о них. Я должна увидеть, какие они на этот раз. Насколько они могут быть разными? Я слышала, что они такие же, как и мы. Единственное, у них нет маленького рога на лбу. Я также слышала, что Есюань довольно симпатичный мужчина. Что за черт? Что это? Есюань поднял голову и посмотрел в том направлении, откуда доносились голоса. Подняв голову, он сразу же увидел нескольких стройных мокроволосых девочек-подростков с планеты Драконий Рог, которые некоторое время назад вынырнули из озера вдалеке, но он не был уверен, когда именно. Они разговаривали, играя с водой своими светлокожими руками. Черт, эта сцена заставила Есюаня дышать быстрее. Клан Драконьего Рога действительно выглядел точно так же, как люди с лазурной планеты. Единственным отличием был маленький рог на лбу. Однако их рога были не такими большими, как у людей с планеты Серебряный Рог или планеты Золотой Рог. У мужчин клана Драконьего Рога были более длинные рога. Что касается женских особей, то их рога были настолько малы, что представляли собой почти какие-то розовые круглые шишки, которые не выглядели уродливыми, а скорее милыми, как изящное украшение на лбу. Разве они не знают, что я иду сюда? Или они не боятся, что здесь будут и другие? Или люди с планеты Драконий Рог просто открыты? Есюань посмотрел на них, изо всех сил пытаясь отвести взгляд. Однако он не мог не взглянуть на них снова. Он глубоко вздохнул и, наконец, отвел взгляд, чувствуя сухость во рту. «Мне придется пойти в другое место». Он покачал головой. Затем он развернулся и пошел вдоль озера в другое место. Он с первого взгляда понял, что это маленькое озеро не круглое. Вместо этого у него была зигзагообразная периферия. Поэтому ему просто нужно было отправиться на другую сторону озера, чтобы избежать тех девочек-подростков с планеты Драконий Рог. Есюань шел вперед, размышляя. В то же время он сказал приливной улитке сокровище открыть свою маленькую карту и начал исследовать местность вокруг озера. Эх, однако, когда он открыл маленькую карту приливной улитки сокровище, он обнаружил, что эти девочки-подростки были не единственными посетителями в этом тайном царстве. На другой стороне озера были и другие из клана Драконьего Рога. Кто они? Есюань был беспомощен. Все, что он хотел сделать, это найти тихое место для самосовершенствования. Тихо жалуясь себе, он начал внимательно рассматривать нескольких других членов клана Драконьего Рога на другой стороне озера на карте приливной улитки сокровища в реальном времени. Бл. Есюань выругался про себя сразу же после этого пристального взгляда. Конечно, не потому, что он был зол. Это было просто потому, что он чувствовал себя беспомощным. Потому что, проверив маленькую карту приливной улитки сокровища, он мгновенно нашел одну вещь, что на другом берегу озера было несколько женщин немного старше тех девочек-подростков из клана Драконьего Рога. Эти женщины болтали друг с другом, сидя или лежа в апатичной расслабленной манере, почти без одежды, демонстрируя таким образом свои красивые изгибы. Снова, вы в групповой поездке в Тайное Царство, я только хочу найти место, чтобы спокойно совершенствоваться. Почему это так сложно? Есюань почувствовал себя очень беспомощным при виде этого. Он задержался там еще немного, чтобы посмотреть на этих женщин, точно так же, как ранее с девочками-подростками, поэтому больше времени было потрачено впустую. Нет, они делают это намеренно. Однако, когда Есюань успокоился, до него внезапно дошло, о чем идет речь. Клан Драконьего Рога использует это, чтобы подлизаться ко мне или, скорее, построить со мной хорошие отношения, если это возможно, они даже ожидают, что я что-то с ними сделаю. Это предположение внезапно мелькнуло в его голове. Он мгновенно понял, чего хочет клан Драконьего Рога. Он знал, что клан Драконьего Рога не собирался причинять ему вред или что-то в этом роде. Однако, увидев, насколько велик его потенциал, они захотели использовать этот трюк, чтобы привлечь его на свою сторону. Так что в будущем, когда он станет достаточно сильным и будет иметь право голоса, он сможет в какой-то степени говорить во благо клана Драконьего Рога. Вот насколько туземцы беспомощны после того, как их планеты заняли другие виды. Есюань глубоко вздохнул при этой мысли. Он не испытывал отвращения к тому, что намеревался сделать клан Драконьего Рога. Он знал, что если бы это была лазурная планета, населенная другими видами, некоторые сделали бы то же самое. Ему стало жаль планету Драконий Рог. Ему было жаль и этих женщин, посланных сюда. Но это было все. Это сводит меня с ума. Есюань медленно выпустил немного грязного воздуха. Тогда ему пришла в голову идея. Он немедленно вызвал Лил Ван и Тираннозавра из их звериных логов и отправил их в врожденный духовный бассейн на расстоянии 300 футов. Плюх! Рев раздался, как только гигантское тело Тираннозавра вошло в воду. Озеро покрылось рябью, и рябь разнеслась далеко. Рычать. Затем тираннозавр зарычал, почувствовав изменение окружающей среды. Его голос разносился, как будто ужасный свирепый гигантский зверь внезапно появился в тайном царстве и собирался захватить несколько людей, чтобы стать его едой. Ах, вдалеке от страха заплакали женщины. Они буквально выпрыгивали из кожи. Однако для Есюаня это не было проблемой. Ты сводил меня с ума. Разве я не могу отомстить за себя хоть немного? Хаем, хаем. Потом он вынул таблетку и проглотил. Когда он находился под действием таблетки, он начал практиковать затачивающий кулак обезьяны и дракона, упираясь ногами в землю и спиной к небу. Я практикую и практикую. Мое сердце твердо, как скала. Полевые цветы вдоль дороги завяли. Оставь меня в покое и перестань трясти мою непобедимую волю к изучению Дао. Есюань ударял один за другим кулаки, напевая песню, которую сочинил сам, бормоча, чтобы выразить свой гнев. Глава 166. Уровень повышен. Уровень повышен. Над внутренним духовным бассейном было очень туманно. Бассейн был окутан облаками и солнечным светом. Тираннозавр был настолько велик, что его тело погружалось не полностью в воду, когда он лежал в духовном бассейне. Небольшую часть его все же можно было увидеть. И это уже была самая глубокая часть врожденного духовного бассейна. К счастью, он все еще смог быстро поглотить тот черный шар дракона, который Есюань купил ему ранее. Когда многие ауры врожденного духа вошли в его тело, делая все виды сил в его теле чрезвычайно активными, тот черный шар дракона, который он проглотил ранее, испустил оттенок силы, которая поглотилась его телом. Таким образом, его сила трансформировалась с большой скоростью. В то же время Лил Ван погрузила свое крошечное тело в духовный бассейн. Затем она время от времени высовывала голову из воды, чтобы выпить жидкость древесного духа. Она должна была выпивать только бутылку этого в день. Однако сейчас она выпивала одну бутылку за другой. По мере того, как она пила больше жидкости древесного духа, ее энергия быстро прибавлялась. Есюань, другие девушки только что приготовили типичную вкусную еду планеты Драконий Рог. Почему бы тебе не остановиться, чтобы отдохнуть и поесть с нами? Пока тираннозавр и Лил Ван сосредоточились на своем развитии, красивая молодая женщина в белом прозрачном платье сказала Есюаню, глядя на него, после того, как подошла, медленно покачивая бедрами. «Мисс Шана, я боюсь, что сегодня я покину это тайное царство. Пожалуйста, прекратите меня мучить», — беспомощно сказал Есюань, глядя на женщину. Он только что закончил практиковать кулачный метод, поэтому сильно вспотел. Он просто хотел сосредоточиться на первом методе. Однако его постоянно отвлекали. У этой женщины, подошедшей к нему, на лбу был изящный розовый рог, похожий на изысканный драгоценный камень, и в ее лице было невыразимое изящество и очарование. Он почувствовал импульс, просто взглянув на нее. Это была не одна из женщин клана Драконьего Рога, которых два дня назад напугал тираннозавр. Она пришла сюда позже и заявила, что клан Драконьего Рога отправил ее сюда, чтобы позаботиться о Есюане в эти дни. Есюань определенно не хотел такой заботы. Он не привык к тому, что его кто-то окружает. Однако Шана не ушла, она осталась здесь, постоянно спрашивала, как он и как у него дела. Он не знал, как с ней обращаться. Он, конечно же, не мог использовать метод кулака, который он не освоил, чтобы ударить ее и заставить плакать, не так ли? Именно потому, что ты уезжаешь, мы должны снова собраться вместе. Ты не будешь таким бессердечным, чтобы отказать мне в такой маленькой просьбе, не так ли? Кроме того, разве тебе не понравилась еда, которую мы приготовили для тебя позавчера? Ответ Есюаня огорчил Шану. Она подошла к нему ближе. Я обречен. Она снова собирается ощупывать меня. Есюань почувствовал, что у него заболела голова. На самом деле, с тобой можно пообедать. Я даже не виню тебя за то, что ты угощала меня вином во время той трапезы. Однако добавление яда в еду действительно перешло черту. Это было слишком. Прошлой ночью его сердце смягчилось, и он не смог отказать им, поэтому согласился поужинать с Шаной и несколькими другими женщинами из клана Драконьего Рога. Но чем закончился этот ужин? Ему пришлось часами практиковать один и тот же метод кулака, чтобы снять локализованную скованность в теле. «Хочешь, чтобы я снова поел с тобой? Хватит ли у меня наглости сделать это? Если я еще раз поем с тобой, думаю, я стану инвалидом». Рычать. Пока Есюань погрузился в свои мысли, тираннозавр в далеком озере внезапно зарычал. Его тело казалось немного больше, чем раньше. Затем он выпрыгнул из воды в воздух с многочисленными белыми брызгами. Неся Лил Ван на спине, он начал парить над тайным царством. Рычать. Он зарычал и взмахнул драконьими крыльями, чтобы приземлиться перед Есюанем после нескольких кругов. Вы преуспели? Глядя на Лил Ван и тираннозавра, которые вернулись к нему, Есюань переключил свое сознание, чтобы посмотреть на их атрибуты в редакторе зверей. И тут же улыбка радости осветила его лицо. После двух дней культивирования и Лил Ван, и тираннозавр достигли бронзового уровня. Конечно, после повышения уровня оценка Лил Ван упала с 5 звезд до 4. Оценка тираннозавра упала с 4 звезд до 3 звезд. Если Лил Ван хочет снова подняться в звездах, ей придется подождать, пока она не поднимется до серебряного уровня. Однако тираннозавр уже был готов к повышению. Пора возвращаться. Есюань выдохнул. Он хотел спросить Ван Тиньшаня, получил ли тот эволюционные ресурсы, которые Коса обещал ему после его возвращения. Если бы он их получил, тираннозавру не потребовалось бы много времени, чтобы эволюционировать в небесного тираннозавра из пятицветного янтарного тираннозавра с двумя крыльями. Есюань. Лил Ван взлетела в воздух со спины тираннозавра, как только последний приземлился на землю. Затем она остановилась на плече Есюаня. Она посмотрела на Шану, которая почти прислонилась к Есюаню, предупреждающим взглядом. Ненавистная. Она отсутствовала, чтобы совершенствоваться всего два дня. Чего эта ска пристала к Есюаню? Как ты посмела прикоснуться к моему Сюань? Тебе должно быть стыдно. Она была потрясена тем, что женщинам так нравился Есюань. Хотя Есюань действительно был хорош собой, ты являешься членом клана Драконьего Рога. Клан Драконьего Рога и человеческая раса Лазурной планеты любят людей одного типа. Мисс Шана, мне действительно нужно идти. Может быть, я еще увижу тебя когда-нибудь в будущем. В этот момент Есюань избегал тела Шаны, подавая знак Лил Ван. Лил Ван хмыкнула, получив знак Есюань. Затем она подняла его в воздух и приземлилась на спину тираннозавра. Рычать, взмахивая драконьими крыльями, тираннозавр полетел к выходу в тайное царство на расстоянии с Есюанем на спине. Этот человек, Шана в белом платье вздохнула, увидев, как Есюань бессердечно уходит. Шана, в этот момент издалека к Шане подошли несколько женщин. Мы тоже должны уйти. Хотя мы не привлекли его на свою сторону, я не думаю, что этот парень питает злобу к клану Драконьего Рога. Мы напишем отчет, когда вернемся. Мы предложим клану подружиться с ним, используя эволюционные ресурсы. Шана покачала головой. В то же время ей было жаль. Планете Драконьего Рога и Церулянцам нравился один и тот же тип мужчин. Есюань был таким многообещающим красивым гением. Кроме того, он был Церулянцем. Он действительно был идеальным мужчиной для нее. Однако, к сожалению, ей не удалось влюбить в себя Есюаня. Есюань видел Ван Тяньшаня, стоящего рядом со своим златокрылым зеленым рухом, ожидающим его, как только он вышел из тайного царства. «Как дела? Эти два твоих зверя успешно повысили уровень в эти дни?» — спонтанно спросил Ван Тяньшань, увидев, как Есюань выходит из тайного царства. «Да, им это удалось. Лил Ван и тираннозавр теперь на бронзовом уровне». Есюань ответил. Он попрощался со стражниками клана Драконьего Рога после небольшого разговора с Ван Тяньшанем. Затем он уехал с Ван Тяньшанем на спине златокрылого зеленого руха. Этот парень, должно быть, прекрасно провел время там в эти дни. Увидев уход Есюаня, охранники одновременно разозлились и завидовали. Женщины, отправленные кланом Драконьего Рога в тайное царство в эти дни, были ошеломляющими. Шана, последняя женщина, вошедшая туда, была даже членом королевской семьи клана Драконьего Рога. Она была женщиной мечты бесчисленных мужчин клана Драконьего Рога. Но, к сожалению, этот Церулян, вероятно, воспользовался этими женщинами за последние два дня. Мистер Ван, на обратном пути в свою резиденцию, глядя на Ван Тяньшаня, сидящего рядом с ним, Есюань неуверенно спросил: «Вы получили эволюционные ресурсы, который обещал мне старейшина Коса из клана Драконьего Рога?» Ван Тяньшань не мог не бросить взгляд на Есюаня. «Есюань, тебе нужны эволюционные ресурсы этого уровня, потому что у тебя есть эволюционный рецепт для какого-то зверя. Все эволюционные рецепты в этом мире были бесценны, и эволюционные лекарства, задействованные в этих эволюционных рецептах, обычно требовали эволюционных ресурсов очень высокого уровня. Редактор зверей Есюаня работал точно так же. Если он хотел, чтобы зверь эволюционировал в пятизвездного зверя на бронзовом уровне, необходимые эволюционные ресурсы должны быть как минимум на платиновом уровне. Иногда они даже должны были быть эволюционными ресурсами алмазного уровня. А алмазный уровень был пределом, которого мог достичь пятизвездочный зверь бронзового уровня. Точно так же эволюционные лекарства, используемые в этих эволюционных рецептах, обычно также нуждались в таких же эволюционных ресурсах высокого уровня. «Нет, у меня нет таких вещей, как эволюционные рецепты. Это просто способность, которую я получил, когда получил квалификацию для приручения зверей. У меня есть способ помочь некоторым из моих зверей подняться в звездах», — объяснил Есюань простым языком. Он сказал Линшеру то же самое раньше. И именно Линшеру снабдила его эволюционными ресурсами, в которых он нуждался, когда Лил Ван в последний раз поднялась в звездах. Ага, глаза Ван Тяньшаня загорелись. Некоторые гении ладили с некоторыми зверями, когда они только что получали квалификацию для приручения зверей, поэтому они могли помочь этому типу зверей подняться в звездах. Ван Тяньшань даже сам обладал этим талантом. Так он стал укротителем зверей на уровне претендента. Однако он потерял этот талант, когда повысился до уровня претендента. В любом случае, это не сработало с его зверями уровня претендента. В то же время большинство зверей, которым он уже помог развиться, не могли снова подняться в звездах. Вот почему он так долго застрял на уровне претендент. Эволюционные ресурсы, которые Коса обещал тебе, прибыли. Ван Тяньшань сказал Есюаню, подумав: «Но вчера я дал эти эволюционные ресурсы твоей госпоже Ренья, ты можешь пойти и забрать их у нее, когда вернешься». «Хорошо», — Есюань просиял. С этими эволюционными ресурсами он сможет отредактировать тираннозавра в редакторе зверей и помочь ему подняться в звездах. «И, есть еще одна вещь», — Ван Тяньшань добавил. «Заслуга в победе с долиной красного пламени для лазурной планеты принадлежит тебе. Согласно нашему соглашению, ты получишь довольно много жидкости первичной жизни. Вчера я отдал эти первичные жизненные жидкости госпоже Ренья. Когда ты вернешься, ты сможешь забрать их вместе с эволюционными ресурсами. Понятно. Большое вам спасибо, мистер Ван. Есюан искренне поблагодарил Ван Тиньшаня. Поскольку Ван Тиньшань сказал, что ему дали довольно много первичных жизненных жидкостей, их должно быть действительно много. И он также знал, когда он был в тайном царстве в эти дни. Ван Тиньшань, должно быть, замолвил словечко, чтобы достать для него эти первичные жизненные жидкости. Он никогда не забудет об этой услуге. Ух, златокрылая зеленая руха собиралась приземлиться, когда они разговаривали уже 7 или 8 минут. Она приземлилась с Ван Тиньшанем и Есюанем на спине на той же площади, на которую они прибыли, когда впервые перенеслись сюда с лазурной планеты. Глава 167. Небесный тираннозавр Есюань, у меня есть несколько дел, с которыми мне нужно разобраться немедленно. Теперь ты можешь вернуться в свою комнату в общежитии. Если я столкнусь с мисс Ренья, я скажу ей, что ты вернулся сюда из тайной области. Ван Тиньшань сказал Есюаню после маневрирования златокрылого зеленого руха, чтобы приземлиться на площади. Хорошо, мистер Ван. Есюань кивнул Ван Тиньшаню. Ван Тиньшань расстался с Есюанем и направился к офисному зданию впереди. Увидев, что Ван Тиньшань уходит, Есюань также вернулся в свою комнату в общежитии. Эта комната в общежитии была назначена персоналом, работавшим в этой инсталляции, до того, как он отправился в тайное царство. Помимо укротителей зверей, на этой станции также был большой штат. Персонал здесь был незаменим для поддержания нормального функционирования установки. Есюань, ты здесь, ты вернулся. Когда Есюань вернулся в здание общежития, некоторые из живших здесь укротителей зверей, которые также были из Ся, тепло поприветствовали его. Все эти укротители зверей были студентами из разных университетов, которые несколько дней назад вместе с Есюанем приняли участие в соревновании против укротителей зверей с планеты Драконий Рог. Они и Есюань были примерно одного возраста. В эти дни, когда Есюань отправился в тайное царство, чтобы совершенствоваться, они ждали в установке вместо того, чтобы вернуться на лазурную планету. Потому что тайное царство, где было фруктовое дерево серебряной звезды, будет открыто через несколько дней, и плоды серебряной звезды на этом дереве тоже созреют в эти дни. Укротители зверей на уровне претендент, которые находились здесь, сказали им одну вещь два дня назад. Это было сказано для всех укротителей зверей, которые войдут в это тайное царство. Они могли оставить себе одну треть фруктов серебряной звезды, которые они получат в тайном царстве. Более того, оставшиеся две трети фруктов серебряной звезды, которые они там получат, будут конвертированы в очки заслуг в соответствующих университетах. Эта новость поставила здешних студентов на вершину мира, потому что для них, будучи из разных вузов, это была очень большая возможность. Возможно, они даже смогут воспользоваться этой возможностью, чтобы быстро превзойти своих сверстников в своих университетах. Поэтому никто из них не хотел возвращаться. Все они хотели остаться здесь и через несколько дней отправиться в тайное царство. Да, я вернулся. Есюань не был замкнутым человеком. Он всегда здоровался в ответ с людьми, которые приветствовали его. Если он видел кого-то, кого знал, он также брал на себя инициативу, чтобы поприветствовать их. Есюань, ты прекрасно выглядишь. Как ты? Обращались ли с тобой как-то по-особенному в этом тайном царстве планеты Драконий Рог? Когда Есюань собирался войти в свою спальню, дверь соседней комнаты внезапно распахнулась. Затем Тан Мэнса вышла через дверь. Тан Мэнса сказала ему дразнящим голосом. Казалось, она была удивлена, увидев там Есюаня. Не было ничего, что время не могло бы вылечить. Очевидно, после двухдневного отдыха Тан Мэнса преодолела разочарование от поражения укротителю зверей с планеты Драконий Рог. Сейчас на ней была белая футболка с мультяшным рисунком с короткими рукавами и пара синих джинсовых шорт, которые идеально подчеркивали ее изгибы. Она выглядела молодо и красиво. Пока она разговаривала с Есюанем, ее глаза светились радостью, а лицо сияло. Казалось, она приложила некоторые усилия, чтобы выглядеть привлекательно. Мэнса, перестань надо мной смеяться. Есюань потерял дар речи. Я не смеюсь над тобой. Этот Фан Луатянь из университета Чжунчжоу тоже отправился в какое-то тайное царство клана Драконьего Рога, чтобы совершенствоваться. Он вернулся сегодня утром. Знаешь что? Он вернулся с девушкой из клана Драконьего Рога. И они все еще в его комнате в общежитии. Они не выходили из его комнаты с утра. Фан Луатянь, девушка из клана Драконьего Рога, что за будь то, что сказала ему Тан Мэнса, мгновенно нарушила спокойное состояние Есюаня. Он широко открыл глаза. Он чувствовал себя невероятно и неловко одновременно. Неудобное чувство возникло не из-за его презрения к Фан Луатяну или чего-то еще. Это было просто потому, что он был бы в порядке, если бы не слышал, что сделал Фан Луатянь. Он даже чувствовал бы себя волевым человеком, который сосредоточился только на поисках Да и усердно совершенствовался. Однако сейчас, когда он узнал, что сделал Фан Луатянь, контраст между ним и Фан Луатяном мгновенно заставил его почувствовать, что он, похоже, упустил что-то хорошее и привлекательное. Могу ли я передумать сейчас, или уже слишком поздно? Вот как, в этом чуваке действительно что-то есть. Я не ожидал этого. С этими мыслями Есюань сказал с угасающим интересом. Мэнса, в эти дни я практиковал оттачивающий кулак обезьяны и дракона. Я буквально вымотан. Мне действительно нужно вернуться и отдохнуть. Увидимся позже. Затем он открыл дверь своей спальни и вошел. Ты практиковал затачивающий кулак обезьяны и дракона 2 дня? Ответ Есюаня поразил Тан Мэнса. Этот парень, какой порядочный мужчина. Однако он не влюбился в этих девушек, несмотря на обстоятельства. Это мило. Тан Мэнса была сообразительной девушкой. Она сразу догадалась, что то, что клан Драконьего Рога предложил Фан Луатяну, должно быть, было предложено и Есюаню. Или, возможно, ему даже предложили больше. Думая о густых бровях и блестящих глазах Есюаня, она не могла не смотреть на собственное декольте. Он такой красивый. Должно быть, он нравится многим девушкам. Вокруг него должно быть много хорошеньких девушек. Есть ли у меня шанс? Она бросила взгляд на спальню Есюаня, дверь которой к этому времени была закрыта. Потом что-то, кажется, пришло ей в голову. Она тут же покраснела. Вернувшись в свою комнату, она позвала своего зверя, универсальную трехглазую птицу. Этот ее зверь мог видеть сквозь стены. Она вышла из своей комнаты в общежитии, потому что видела, как Есюань вернулся, благодаря этой птице. Свист, свист. Есюань не лгал Тан Мэнса. Это правда, что он практиковал оттачивающий кулак обезьяны и дракона почти 2 дня, чтобы сдерживать себя и контролировать свои порывы. Поэтому, вернувшись в свою комнату, он принял душ и лег на кровать. Он заснул почти сразу. Звенеть. Спустя долгое время в его дверь неожиданно позвонили. Шум разбудил Есюаня. Он открыл глаза и быстро встал. Одевшись, он открыл дверь. «Мисс Рен». Это была именно Рен Я, стоящая по другую сторону двери. «Как дела?» Хорошо отдохнул, увидев, что Есюань только что проснулся. Рен Я не вошла в комнату. Она достала кольцо зверя и отдала его Есюаню. Не теряя времени, я принесла тебе эволюционные ресурсы. Эволюционные ресурсы, которые ты просил у косы, и первичные жизненные жидкости, все здесь. Большое спасибо, мисс Рен. Есюань, сияя, взял кольцо зверя. Кольца зверя задействовали космическую энергию, но лазурная планета однажды раскопала особое тайное царство, в котором церулианцы нашли более простой способ усовершенствовать кольца зверя. Поэтому кольца зверя низкого уровня были очень дешевы на лазурной планете. Кроме того, эту штуку можно было использовать как кольцо для хранения, так что почти у всех укротителей зверей было больше одного кольца. Рен Я поболтала с Есюань немного дольше, прежде чем она наконец ушла. Наконец-то я их получил. Когда Рен Я ушла, выражение радости промелькнуло на его лице, когда Есюань посмотрел на кольцо зверя в своей руке. Затем он закрыл дверь. Вернувшись в свою комнату, Есюань глубоко вздохнул. Затем он открыл кольцо зверя и вытащил оттуда все, что было внутри. Первыми предметами, которые он достал, были 3 одинаковых серебряных кристалла, которые излучали слабый свет. Эти серебряные кристаллы были эволюционными ресурсами алмазного уровня, кристаллами звездной силы. Затем он достал кристаллу цвета крови и ядро зеленого кристалла. Кристалл кровавого цвета был кристаллом крови дракона, а зеленое кристаллическое ядро было ядром кристалла жизни. Они оба были эволюционными ресурсами алмазного уровня. Следующим, что он достал, была жидкость первичной жизни, разлитая в хрустальные колбы. Эта жидкость выглядела очень прозрачной. Она была совершенно прозрачна. Тем не менее, она была чрезвычайно ценна. Это был хороший материал, который церулианцы получили с планеты древнего бога. Раньше Есюань потратил много очков заслуг на покупку эволюционных ресурсов. Эти эволюционные ресурсы и эффект врожденного духовного бассейна заставили Лил Ван и Тираннозавра быстро перейти на бронзовый уровень. Однако, если бы у него было бы достаточно первичных жизненных жидкостей, они заставили бы Лил Ван и Тираннозавра сначала перейти на пиковый бронзовый уровень, а затем быстро на серебряный уровень. Они пригодятся даже зверям на серебряном уровне. Пока Есюань думал об этом, он мгновенно поместил три кристалла звездной силы, кристаллу крови дракона и ядро кристалла жизни в логово зверя Тираннозавра. Рычать. В логове зверя Тираннозавра, на горе дракона. Тираннозавр зарычал, как только увидел перед собой эти эволюционные ресурсы. Его рык разносился. Его было слышно даже издалека. Судя по всему, его сразу же привлекли немногочисленные эволюционные ресурсы, как только они появились перед ним. Как и прежде, когда Есюань помогал своим зверям повыситься в звездах, все они жаждали эволюционных ресурсов, которые он для них находил. Это заставило Есюаня задуматься, если ли бы он дал эволюционные ресурсы тираннозавру, вместо использования редактора зверей. И если бы тираннозавр впитывал в себя силы потихоньку, смог бы он повыситься в звездах? Если бы это было возможно, это означало бы, что он обладал эволюционными рецептами для этих зверей. И это было бы крайне ужасно. Есюань решил, что ему стоит поэкспериментировать с этим когда-нибудь в будущем. Если бы он смог добиться успеха, это, безусловно, было бы для него преимуществом. Редактировать. Однако эта идея только промелькнула в его голове. Затем он переключил свое сознание, чтобы открыть редактор зверей, и решил отредактировать тираннозавра. Гул. Затем вокруг тела тираннозавра прокатилась странная вибрация. Есюань поставил несколько эволюционных ресурсов перед ним, и все они один за другим превратились в лучи света, которые вошли в тело тираннозавра. Рычать. Из звериного логова тираннозавра мгновенно донесся ужасный рев. Вместе с ревом появилось гигантское существо более 60 футов в высоту и более 120 футов в длину от головы до хвоста. Оно было серебристым с головы до ног. Кроме того, у гигантского существа было по одному огромному серебряному драконьему крылу с обеих сторон его тела. Каждое из этих двух серебряных драконьих крыльев было более 30 футов в длину. Как и раньше, у них были чрезвычайно острые зигзагообразные края, похожие на множество огромных лезвий причудливой формы. Какой размер? Есюань видел своим сознанием небесного тираннозавра, в которого тираннозавр превратился после того, как повысился в звездах в комнате. На его лице мгновенно появилось шокированное выражение. Прежде чем тираннозавр поднялся в звездах, он прочитал описание небесного тираннозавра в редакторе зверей. Однако чтение этого описания и наблюдение за настоящим небесным тираннозавром своими глазами – два совершенно разных опыта. Есюань глубоко вздохнул, а затем переключил свое внимание на редактор зверей. Он хотел увидеть, насколько изменились атрибуты тираннозавра после того, как он превратился в небесного тираннозавра. Глава 168. Новые атрибуты тираннозавра. Рычать. В мире драконов тираннозавр взволнованно зарычал, увидев себя более чем в три раза больше после повышения в звездах. Когда тираннозавр зарычал от возбуждения, Есюань переключил свое сознание, чтобы определить его атрибуты. Небесный тираннозавр. 5 звезд ранг зверя. Бронзовый, высокий. Он будет использовать ее только в крайнем случае и, если возможно, позволит ей спать в ее зверином логове. В любом случае, она становилась сильнее, пока спала. И Лил Ван. Как только он подумал о Лил Ван, Есюань переместил свое сознание и отправил его в мир зверей, где была Лил Ван. К этому времени Лил Ван была 4-звездным божественным лесным эльфом бронзового уровня. Она сможет снова повыситься в звездах, когда повысится до серебряного уровня. Есюань открыл редактор зверей, и он проверил пути эволюции, которые могла пройти Лил Ван, когда она повысилась до серебряного уровня. Он все еще сомневался в них. 1. Эльф жизни. Когда божественный лесной эльф эволюционирует в эльфа жизни, все ее навыки будут значительно улучшены. Если выбран этот путь, эльф сможет эволюционировать в бога только через законы и, в конечном итоге, эволюционировать в божественного короля эльфов жизни. 2. Эльф света и тени. Когда божественный лесной эльф разовьется в эльфа света и тени, он получит две атрибутивные силы, свет и тень, а также божественные техники света и тени. Кроме того, ее старые атрибуты жизни будут сохранены. Если пойти по этому пути, эльф в конечном итоге превратится в эльфа света и богиню тени. 3. Падший эльф. Когда божественный лесной эльф эволюционирует в падшего эльфа, ее тело будет иметь размер нормального человека, в то время как ее характер не сильно изменится, и у нее будут некоторые плохие привычки, такие как ношение открытой одежды. В то же время все ее старые способности деградируют. Например, духовная техника божественного дерева превратится в духовную технику падших. При использовании она может помочь ускорить восстановление жизненных сил цели и заставить цель впасть в различные иллюзии, чтобы раскрыть ее потенциал и повысить боевую мощь. Если пойти по этому пути, эльф в конечном итоге превратится в богиню падших эльфов. 4. Богиня эльфов. Когда божественный лесной эльф эволюционирует в богиню эльфов, она получит наследство богини эльфов и сможет превратить свое логово зверей в уникальный мир эльфов, принадлежащий ей. В то же время она сможет использовать мир эльфов для культивирования и создания эльфов. Однако, если выбран этот путь эволюции, эльф сможет превратиться в богиню только через веру. В конечном итоге она превратится в богиню жизни. Какой из них он должен выбрать? Глядя на четыре пути эволюции, Есюань не мог решить, какой из них выбрать. С точки зрения потенциала, среди четырех эволюционных путей, первый – божественный король эльфов жизни, и последний – богиня жизни, были самыми сильными. Однако божественный король эльфов жизни подразумевает смену пола. Он задавался вопросом, будет ли Лил Ван ненавидеть его вечно, если он выберет этот. Путь богини жизни был ничем не хуже пути божественного короля эльфов жизни с точки зрения потенциала. Однако, учитывая, что в будущем будет больше повышений в звездах, это может быть путь с большими трудностями. Второй, эльф света и тени, и третий, падший эльф, были сильнее двух других на текущем этапе. Ну, я подумаю об этом, когда она повысится до серебряного уровня. Есюань переместил свое сознание, чтобы взять бутылку жидкости первичной жизни и отправить ее в мир Лил Ван. Ван Тиньшань достал для него 20 бутылок жидкости первичной жизни. Согласно закону повышения уровня зверей, звери с более высоким рангом могли более эффективно поглощать эволюционные ресурсы, и соответственно эволюционных ресурсов, необходимых им для повышения уровня, было относительно меньше. В среднем, после употребления 10 бутылок первичной жизненной жидкости, зверь с низким бронзовым уровнем повышался до серебряного уровня. И у Лил Ван, и у тираннозавра был высокий ранг. Одна была четырехзвездочной, а другой пятизвездочным. Кроме того, тираннозавр только что после эволюции обновился до высокого бронзового уровня. Поэтому, когда они оба повысятся до серебряного уровня, Есюань предположил, что у него, вероятно, все еще останется немного жидкости первичной жизни. Он действительно многому научился в этой поездке на планету Драконий Рог, Гул. Внезапно, пока Есюань думал об этом, он изменил свое сознание и почувствовал дрожь в своем духовном океане. Внезапно туда влилась сила, и мгновенно это повысило его состояние с промежуточного бронзового уровня до высокого бронзового уровня. Это Есюань переместил свое сознание и послал его в логово зверя. Затем он мгновенно обнаружил, что это была приливная улитка-сокровище, которая, наконец, повысила свой уровень до пикового бронзового уровня после того, как поглотила часть защитной бусины адского пламени, которая была у нее под рукой. Время идеальное. Есюань просиял, увидев повышение уровня приливной улитки сокровища.